Дверь ей открыла Галина Ивановна, домоправительница и спасительница ее семейного очага. Галине Ивановне было 62 года, но она ловко управлялась с хозяйством, закупала продукты, готовила, стирала, убирала две квартиры. За 3 года Галина Ивановна вросла в семью так прочно, что уже и не верилось, что ее когда-то с ними не было. Единственным недостатком домоправительницы была суровая экономия хозяйских денег. Она изводила Анну отчетами о собственном транжирстве. «Как хочешь, суди», — Галина Ивановна обращалась к Анне на «ты», «но я сегодня купила у метро картошку на 3 рубля дороже, чем та, что возле универсама. Главное, пошла сначала к универсаму». «Дорого, думаю», — отправилась к метро. «А там, пожалуйста, еще на 3 рубля дороже». «И возвращаться не могу. Надо Кирюшу из прогулочной группы забирать». И Даша вот-вот из школы придет, компот не сварен. Зато яйца у метро дешевле на 5 были. И не мелкие. — Галина Ивановна, не расстраивайтесь, — говорила Анна. — Кирюша, учительница, приходила? — Да, приходила, хорошая женщина. А музыкантша, что с Дашей занимается на пианино, мне не нравится. Ты Дашку знаешь, она кому угодно голову задурит. И вот сидят хи-хи, ха-ха, а играть не играют. Дашка домашнее задание опять не сделала, а та и... Ну что же ты, деточка? Деточку надо по попе выдрать, а то и лишь бы деньги получать. Как Луиза Ивановна? Ничего, слава богу, не хуже. Запеканку ей творожную сделала, какао сварила, читает. Телевизор днем смотрели. Такой сериал! За душу берет. Вместе поплакали. Там Мария опять со своим связалась. Не с тем, от кого она забеременела, а... От пересказа мыльной оперы Анна скрылась в детской. Кирилл строил башню из конструктора «Лего». Темпераментом он совсем не походил на старшую сестру. Был тих, стеснителен, сторонился чужих. Мог сам себя занять и не скучал в одиночестве. Любил возиться с конструкторами и возводил из головы такие фигуры, которые у Анны и Дарьи не получались даже с помощью чертежей подсказок. Анна поцеловала сына, стала расспрашивать о прошедшем дне. Кирилл отвечал, но косился в сторону конструктора. «Ну, играй», — вздохнула Анна. Она вышла из детской и отправилась к свекрови. Луиза Ивановна полулежала на тахте, под спину ей подкладывали несколько подушек, так легче дышалось. Телевизор был включен без звука. Торшер освещал изголовье, Луиза Ивановна читала. На полке выстроились 5 десятков книг со знойными красавицами на обложках, дамские романы. Анна принесла новый. По легкому разочарованию, мелькнувшему на лице Луизы Ивановны, а еще более по ее торопливой благодарности, Анна поняла, опять не та писательница, что нужно. Но их имена совершенно не держались в памяти, надо записывать. 5 лет назад Луизе Ивановне можно было сделать операцию на сердце и сосудах. Теперь никто не брался. Слабенькое сердце, раненное 2 инфарктами, билось из последних сил. Поход в туалет, ванную, на кухню давался как восхождение на Эверест. Конец мог наступить в любой момент. 1/2 года назад Анна похоронила свою маму. Не сравнивала. Но смерти свекрови ждала с большим страхом. Теперь, когда она может обеспечить любую медицинскую помощь, сделать ничего нельзя. Загоняла свекровь до полуживого состояния и внимания на нее не обращала. Нужно было Луизе Ивановне стать одной ногой в могилу, чтобы Анна наконец поняла, какой удивительный, самоотверженный человек — находится рядом с ней. Последний человек из старшего поколения, последний, кто может сказать ей «Нюрочка, доченька». Луиза Ивановна была готова к смерти. Она ждала ее спокойно и достойно, не капризничала, не требовала к себе повышенного внимания. Ужас смерти растворился в больнице, где она лежала после последнего инфаркта. Она там много передумала, со многим смирилась. В смирении с неизбежным была своя сладость. Сладость возвышения над пороками и добродетелями, над страстями и мирскими тревогами. Невестка ласкала и жалела ее, как маленького ребенка. Нюрочка, бедная девочка, мучилась виной за годы отчуждения. «Вам нужно повторить курс инъекций», — сказала Анна. «Я договорилась. Будет приходить медсестра, делать уколы и ставить капельницу». «Ни к чему все это, Нюрочка». «Хорошо, хорошо. Не хмурься. Пусть приходит». «Луиза Ивановна, неужели в самом деле вам все это нравится?» Анна кивнула на полки с книгами. «Как сказки», — улыбнулась свекровь. «Знаешь, что никакой Бабы-Яги и Кощея Бессмертного нет, а увлекательно». Она не призналась, что чужие выдуманные жизни охраняют ее от жизни реальной, в которой ей уже нет места. «Будешь ужинать?» — спросила Галина Ивановна Анну, не успела та показаться на кухне. «Накрыть тебе, а то я скоро ухожу». «Нет, спасибо. С детьми поужинаю. Проведаю Юру». Анна вышла на лестничную площадку и позвонила в соседнюю дверь. Когда-то здесь жили Слава и Марина. 3 года назад Анна выкупила у них эту двухкомнатную за сумму, которая позволила ребятам купить 3-комнатную в другом районе. «Привет!» — ей открыла Ира Гуревич. «Ты сегодня рано. Юра! Мама пришла!» Увидав Анну, Юра насупился и полез на велотренажер. «Значит, сегодня опять не занимался». Он весил 140 килограммов и неудержимо всегда хотел есть. Пока жили в одной квартире, приходилось прятать еду, запирать на ключ холодильник, но он мог найти пачку макарон, спрятать ее, а потом тихонько грызть. Заставить его заниматься гимнастикой и упражнениями, приучить ходить в туалет можно было только стимулируя едой, причем неважно какой, у него не было пристрастий, лишь неуемный аппетит. Его сознание соответствовало уровню развития 3-летнего ребенка, умственно отсталого ребенка. Никакие занятия и стимулирующие мозговую деятельность препараты не смогли вернуть его интеллект. Он говорил односложно, коверкая по-детски слова. «Не надя, хасю кусять, дай боечку, кака, бяка, юла холосы». Анну он называл мамой, всех остальных людей, независимо от пола, тетей. Его развлечением были игрушки, но не конструкторы, как у Кирилла, а машинки. Юра мог часами возить их рукой из стороны в сторону. К счастью, если тут уместно это слово, в его мозгу вместе с другими пострадала зона, отвечающая за агрессию. Юра был безобиден, а случись припадки бешенства, никто бы не справился с ним. Мышечный тонус восстановился почти во всем теле, но оно заплывало жиром, потому что Юра мало двигался, и заставить его выйти на прогулку или сесть на тренажер стоило больших усилий. Ему требовался постоянный уход. Он мог помогать движениями, но сам не переодевался, не умывался, не чистил зубы, не причесывался, не говоря уже о бритье. Он не любил оставаться один и тихо скулил, если в квартире никого не было. Он мог не обращать внимания на человека в соседней комнате, но этот человек должен был присутствовать. Анну он побаивался. От нее зависело кормление, она требовала становиться на ненавистный предмет, на весы, заставляла залезать на велотренажер и ругала, если он забывал воспользоваться туалетной бумагой. Ирину Юра любил рефлекторно, как маленькие дети любят няню или кормилицу. Есть теплое существо, которое меня защищает, ласкает, кормит. Надо держаться ближе к этому существу, требовать от него внимания и заботы. Почти двухметровый, толстый, обрюзший Юра ластился к худенькой Ирине, которая едва доставала ему до подмышек и хныкал. «Тетя, Юла холосый, дай Юле кусать!» «А Юра хочет пи-пи?» Ира гладила его по плечу. «Пойдем делать пи-пи, а потом кушать». Сейчас Юра, старательно не глядя на Анну, вяло прокручивая педали и пуская слюни, конючил. «Хасю кафетку, тетя, дай кафетку!» «Юрочка, тетя даст конфетку, но нужно немного позаниматься. Мама будет недовольна». «Мама пахая!» Анна видела подобные сцены ежедневно, и они ее не шокировали, но иногда пронзало раскаяние, во что она превратила жизнь подруги. Для Ирины весь мир сейчас заключался в Юре, в его мокрых штанах, в машинках, в мультиках, в сюсюканье и в баюканье. Самое ужасное, что Ирина была довольна жизнью, даже счастлива, молодая женщина, здоровая и умная. Живя в доме престарелых, со временем сам начнешь подволакивать ноги. Ухаживая за вечным ребенком, перестаешь видеть мир за пределами его кругозора. И это невыгодно, другой такой сиделки не найдешь. Может быть, посоветоваться с Колесовым. С него, собственно, все и началось. Кооператив, где работал Колесов, Анин центр поглотил, как поглотил многие другие. Они не умели вести дела, и она скупала их по дешевке, за долги по аренде и оплату электроэнергии. Вместе с лучшими специалистами в ее центр переходили и прирученные пациенты. Самое ценное — ради чего и огород городили. Колесову Анна привела Ирину и ее мужа Олега, хронического алкоголика. После приема Колесов заглянул к ней в кабинет. «Анна Сергеевна, я хотел бы поговорить по поводу пары, которую вы ко мне направили. Ситуация выглядит следующим образом. Эта семья гораздо крепче, чем может показаться на первый взгляд». Это союз людей, получающих большую психологическую выгоду один от другого. «Не может быть!» — возмутилась Анна. Ирина совершенно измучилась, она говорила о разводе. Поверьте, для нее это шаг немыслимый. Разговоры еще не шаг, и она его вряд ли совершит. «Если не будете меня перебивать, то, с вашего позволения, я закончу свою мысль». Осадил ее. Доктор Колесов вызывал у Анны странное чувство. Он был очень похож на Юру, того прежнего, до болезни, но похож только внешне. Юра легко заводил друзей, а Колесов выстраивал километровую дистанцию в общении. «Вы начальник, я подчиненный. У вас бумажки, у меня люди. Я к вам снисходителен, радуйтесь». «Закончите свою мысль», — сказала Анна. «Итак, это союз людей, получающих взаимное удовольствие. С ним, с мужем, все понятно. Трезвая жизнь не дает ему радости бытия. В опьянении снимаются тревоги, неуверенность в себе. Он талантлив, умен, обаятелен, громадье планов и полет фантазии, плюс избавление от проблем. Проблемы есть, их надо решать, нести ответственность за себя, за жену, за близких. Водка снимает эту ответственность. Проблем нет, жизнь прекрасна. Недаром алкоголизм называют болезнью безответственности». Теперь жена Ирина Дмитриевна — крайне заниженная самооценка. Пока она вовлечена в проблемы мужа, есть повод не заниматься собственными. Влечение к святости. Ей приятно повторять: «Без меня он пропадет». Приятно чувствовать себя почти богом. Ей нужен муж, потому что только он подпитывает ее чувство самоуважения и нужности другому человеку. Стать кому-то нужным — классический суррогат любви. Взлеты и падения. То он бросает пить, то снова в запое. Рай и ад тоже дают ощущение эмоциональной наполненности жизни. «Они никогда не разойдутся», — подвел итог Костя, «поскольку перемены нужно начинать с самих себя, а они к этому не готовы. Сцепка, основанная на получении подсознательного удовольствия, в подобных семьях очень крепка. Все удивляются, как они могут жить, и мало кому в голову приходит, что именно это им и нужно, несмотря на манифестации и заявления противоположного толка. Возможно, длительная психоневрологическая терапия, направленная на разрушение удовольствия от саморазрушающего поведения. Особых надежд на успех от нее именно у этой пары Костя не возлагает, но и не отказывается от них». Анна поблагодарила Колесова, а когда он ушел, подумала о том, что надо сделать его заведующим отделением. Как помочь подруге, она не решила, но жизнь подсказала выход. Как раз в это время назрела ситуация, когда к Юре нужно было брать сиделку. Луиза Ивановна попала в больницу, дети постоянно скандалили с Юрой, дрались из-за игрушек, обзывали его и выгоняли из комнаты. Галина Ивановна не справлялась. Анна попросила Ирину посидеть несколько дней с Юрой, так как раз была в отпуске. Несколько дней обернулись годами. Муж Ирины пропил квартиру. У них теперь была только комната в грязной коммуналке. Ирина привязалась к Юре и осталась жить с ним. Еще один суррогат любви, теперь уже материнской. «Бедная подружка, я нещадно эксплуатирую твои комплексы», — думала Анна. «Но что же мне делать?» «Ириша, давай я отправлю тебя на месячишко в хороший санаторий. За свой счет, конечно», — предложила Анна. Ира быстро уловила настроение подруги. «Нет, не надо», — ответила она. «Купи лучше Юре железную дорогу с поездами и светофорами». «Куплю», — кивнула Анна. «Чего я только не куплю для родного мужа». «Аня, ты из-за кого переживаешь, из-за Юры или из-за меня?» «Юра! Мой муж Юра!» — позвала она. «Ну-ка, посмотри на меня. Как меня зовут?» «Мама Пахая!» — насупился Юра. «Тетя Холосая!» «Наш ответ Чемберлену», — усмехнулась Анна. Она уже давно перестала строить планы и мечтать о том, что Юра станет нормальным человеком. Анна научилась жить, выделив мужу не только отдельную жилплощадь, но и отдельный участок в своей душе. И в то же время Анна любила мужа. Любовь была странной, ни материнской, ни женской, а какой-то другой, замешанной на воспоминаниях и жалости, на привычке и долге, на непрожитом, невысказанном, неисчерпанном. Ее чувство походило на иррациональную любовь к родине или на то чувство, которое архитектор испытывает к недостроенному зданию, студент к вузу, в котором не доучился. Анна не могла представить свою жизнь без Юры, но и не могла посвятить свою жизнь ему. Ирина все это прекрасно знала и понимала. Они много говорили о Юре. Ирина шутила, что ему повезло, две женщины его любят, но одна больше. Она имела в виду себя, потому что была готова находиться рядом с ним день и ночь. Анну подобная жертвенность приводила в замешательство. Но Ирина ее разубеждала. «То, что чувствую я, тебе кажется примитивным, ущербным, уродливым. Правда? Так многие думают. И меня это не волнует. Но я не хочу, чтобы ты видела во мне страдающее существо, находящееся у тебя в рабстве. Аня, у меня подобного покоя и благости не было никогда в жизни, пойми. Мне необыкновенно хорошо, когда он тянется ко мне, когда просыпается ночью и зовет меня. Я даю ему соску, да-да, признаюсь, у нас теперь есть соска-пустышка. Может, я всю жизнь искала подобного умиротворения и, наконец, его обрела. Мне плевать, если при всем этом я всем вам кажусь моральным уродом. Впервые в жизни плевать, что думают остальные, потому что я счастлива каждый день». Мы с Юрой два человеческих мутанта, которым хорошо вместе. Это преступление. Не знаю, сколько времени все продлится, но сейчас не смущай меня, пожалуйста, своими сочувственными взглядами и попытками подкупить меня. Впрочем, ты еще не подозреваешь, какая я корыстная натура. Я хочу, чтобы ты сняла нам отдельную дачу на следующее лето. Дети травмируют Юру. И давай оборудуем для него комнатный спортивный зал, шведская стенка, перекладина, кольца и прочее. «Ирка», — растроганно проговорила Анна, — «будь ты правильного нашего вероисповедания, или если бы это можно было купить за деньги, я бы записала тебя в святые. Ты плохо знаешь Библию, там одни наши. Ира, ты все равно не пользуешься своей зарплатой, ты ее в чулок складываешь. Давай я буду перечислять ее в один надежный банк под проценты, а деньги на текущие нужды ты просто будешь брать у меня. Так у тебя и жалование повысится, и накопление появится. Делай, как находишь нужным. Принесешь Юре ужин, или я сама схожу? Он сегодня заслужил шоколадку. Глава третья. Вторая загранкомандировка Крафтов в Мексику разительно отличалась от первой в Перу. Времена изменились. Не было в посольстве партийной организации, колпак родных спецслужб, под которым сидели все посольские, из чугунного превратился в стеклянный. Дух свободы проявлялся в возможности перемещения и общения с иностранцами без специального разрешения отчетов. Посол, который приехал в Мехико почти одновременно с Крафтами, был выходцем из академической среды, а не карьерным, то есть служившим от самых низов дипломатом. Война перестройки выбросила его на работу в Думе, а потом задвинула в почетную ссылку на латиноамериканский континент. Этот 65-летний академик нравился Вере интеллигентностью, широчайшей эрудицией и полным равнодушием к интригам. Сергея посол раздражал незнанием нотной грамоты посольской партитуры и пренебрежением к дипломатическому протоколу. Жена посла вместе с ним в Мексику не приехала, осталась в Москве воспитывать внуков и продолжать научную и преподавательскую карьеру. Она приезжала только в отпуск летом и никак не вмешивалась в дела посольства. Отсутствие первой леди делало жизнь еще более раскрепощенной и свободной. Вера всегда интересовалась историей, этнографией и антропологией, а Мексика в этом отношении была сущим раем. Вся страна усеяна островками древних цивилизаций, ансамблями пирамид, поражающих архитектурной мощью. На вечерах Ассоциации жен зарубежных дипломатов Вера познакомилась с Лаурой Гонсалес, доктором антропологии, женой чиновника из мексиканского МИДа. Они подружились. Лаура советовала Вере, что посмотреть, где побывать, о чем почитать. И даже познакомила ее с мероприятиями, на которых чужих, тем более иностранцев, не допускали. «Моя племянница выходит замуж», — как-то сказала Лаура. «Мы устраиваем деспедида де сольтера». «Как это будет по-русски?» Лаура пыталась с помощью Веры учить русский язык. «Дословно прощание с женским одиночеством. У нас называется девичник». «Ты увидишь, что такое мексиканский девичник». Вера приняла приглашение, не подозревая, что ее ожидает. Обычно, если мексиканцы приглашали к себе в дом на обед, ужин, именины или свадьбу, то организовывали их по принятым во всем мире стандартам. Они только подъезжали к дому, небольшому двухэтажному особняку, а Лаура уже обратила ее внимание. «На два квартала вокруг ни одного мужчины не допускается. Детей тоже всех увезли». Первое, что попросили Веру сделать, когда познакомились с уже прибывшими женщинами, — отломить и съесть кусочек мягкой карамели от большой с метр конфеты, прикрепленной к люстре. Полагалось не отламывать, а, убрав руки за спину, откусывать зубами. Но для Веры сделали исключение. С кусочком карамели она отошла в сторону, стала наблюдать, как следующая гостья пытается ухватить зубами конфетку, и обомлела. Длинное карамельное лакомство было сделано в форме огромного мужского члена. Пришли еще две девушки. Под шутки и прибаутки окружающих они старались остановить раскачивающегося гиганта, став с противоположных сторон. А украшения в комнате? С потолка на ниточках свисали разноцветные презервативы, на стенах порноплакаты, вместо лиц, на которых были вклеены фото жениха и невесты, лозунги с такими скабрёзностями, что русские эротические частушки — просто детсадовское творчество. Лаура, заметив Верино замешательство, подошла к ней, подала стакан с коктейлем и успокоила: «Расслабься, это только начало». А далее последовали конкурсы на знание любовного мастерства, мужской анатомии и пристрастий. Спиртного пили очень мало, тянули весь вечер по коктейлю, ненормативные лексики не употребляли, но хохот стоял оглушительный. Три десятка женщин разных возрастов, от 70 до 18, на разные лады высмеивали сексуальные утехи. Постепенно Вера справилась с оторопью и неожиданно для себя поддалась общему веселью. Ей достался конкурс «Напутствие невесте в первую брачную ночь». Вере, как замужней женщине, называли неожиданные ситуации, в которые могла попасть Анхелика, так звали невесту, и нужно было дать мудрый совет. Если совет не нравился окружающим или Вера не могла ответить, то она расставалась с частью туалета. Прежде чем она начала, наконец, отвечать правильно, с нее успели снять пиджак, блузку, юбку, один чулок и туфлю. Что Анхелике делать, если муж завалится в спальню вместе со своим дружком? Предложить им помериться гениталиями. Если он, прежде чем лечь в постель, достанет деньги и заплатит, требовать удвоения суммы. Станет хвастаться, что у него три яичка. Пусть Анхелика скажет, что у нее три груди. Постепенно к Вере вернулась ее одежда, и настала очередь Лауры читать свиток «Поэтическое сексуальное напутствие». В некоторых, особенно сальных местах, Лаура спотыкалась и восклицала: «Какая извращенка это сочиняла!» Кульминацией вечера стало появление женщин, переодетых в Педро, жениха Анхелики, его тайной жены и трех детей. Педро изображала невысокая худенькая женщина в косматом парике с огромными разлапистыми губами вылепленными из красной жевательной резинки, в мятых штанах и порванной рубахе. Ширинка у Педро была не застегнута, из нее свисал длинный ниже колен чулок, набитый тряпками. Жена возвышалась над Педро на две головы, а дети хныкали и размазывали искусственные слезы. Речь держала жена. Она обвиняла Педро во всех смертных грехах, прежде всего в прелюбодеянии. В доказательство хватало чулок и размахивала им в воздухе. Педро, когда вопли жены и обвинения зрителей становились особенно ядовитыми, только восклицал: «А что? Я же мачо!» После этого спектакля гостей пригласили в столовую на ужин, во время которого шутки продолжались, но уже не достигали такой сокрушительной остроты. К моменту разъезда гостей комната была убрана. Никаких свидетельств недавней вакханалии. Появились дети, стали подъезжать мужья на машинах, и на их вопросы, как прошел вечер, сдержанные женщины и невинные девушки скромно отвечали: «Замечательно, мы хорошо поболтали». Лаура отвозила Веру домой на своей машине. «Как тебе понравился этот разгул бесстыдства?» — спросила она. «Я поражена», — Вера развела руками. «Никогда ни в чем подобном не участвовала. Поражаюсь самой себе». «И тебе тоже, очевидно, полезно вывернуть свою изнанку и прилюдно ее вытрясти. Хотя не думаю, что тебе захочется еще раз побывать на подобном мероприятии». «Это утрированное осмеяние интимности, какой в нем смысл? Какая идея?» «Неужели не догадываешься? Молодая девушка выходит замуж, ее обуревают страхи перед первой брачной ночью, перед супружеской жизнью. Ее нужно подготовить к возможным и неизбежным трудностям, которые ей с ее невинностью могут показаться роковыми». «Меньше всего там было уместно слово «невинность», — подумала Вера. «Эмоционально разрушить невинность в присутствии старших и подруг», — продолжала Лаура, — «в этом идея. Фарс и бурлеск — лучшие средства от страха». Не морали же всем по очереди читать. Их Анхелика уже наслушалась и еще наслушается. Ту же компанию женщин Вера увидела через год, тоже на женском празднике, теперь посвященном ребенку Анхелике, который должен был родиться через 2 месяца. Многие пришли с детьми, веселились вполне целомудренно. Никаких сальных шуток, намеков, пошлых конкурсов. Угол комнаты до потолка был заставлен большими коробками с приданым для младенца, колясками, стульчиками, манежами, ходунками и прочими вещами для новорожденного. Подарков было такое количество, что хватило бы Анхелике на 2 дюжины младенцев. Вера подозревала, что эти вещи кочуют с одного праздника на другой. Но само по себе приобретение молодой семьей стольких детских вещей, конечно, облегчало их материальные проблемы. Вера уклонилась от веселых конкурсов и заданий: пеленать младенца, роль которого выполняла кукла, смешивать молоко в бутылочках, заплетать косички маленькой девочке. Она не обладает подобными навыками, да и вряд ли приобретет их. Вера всегда много читала, и мировая художественная литература подтверждала ее мысли по поводу собственной семьи. Их отношения с Сергеем укладываются в типичные рамки типичного супружеского сосуществования после 10 лет брака. В романе Эрве Базена «Супружеская жизнь», в повести Льва Толстого «Семейное счастье» великолепно описано, как двое людей, вначале спаянные в одно целое, потом делятся на 2 половинки, живущие каждая своей жизнью. Процесс деления происходит болезненно, но он естественен, и поэтому его нужно принимать смиренно. Между половинками могут установиться связи нового порядка. Но эти связи образуют только дети. Их семья была бездетной, а посему отношения, при которых один признавал за другим право на собственные интересы, пусть и далеки от гармонии, зато комфортны и удобны. Сергей мог демонстрировать свои особые права в постели, мог брюзжать из-за складки на отутюженной рубашке, сваренных вкрутую, а не в мешочек, как он любит, яиц на завтрак, маникюрного набора, который никогда не лежит на месте, и прочих бытовых мелочей. Все это Вера принимала как неизбежную плату за внутреннюю свободу, которую она обрела в последнее время. Вера была довольна своей жизнью. Чувственные волнения и переживания замещались интеллектуальными. На третий год их пребывания в Мексике она решила систематизировать свои знания мексиканской литературы, живописи и истории. Записалась в один из университетов, где читался курс лекций для иностранцев. По письму из Ассоциации жен иностранных дипломатов Вере предоставили большие скидки. Обучение было почти бесплатным. Она окунулась в забытую академическую обстановку. Лекции, семинары, домашние задания. Впервые в жизни испытывала удовольствие от учения не ради экзаменов и зачетов, а ради знаний как таковых. Выполняя домашние задания, сидела в библиотеках, ходила в музеи, покупала книги, смотрела старые черно-белые мексиканские фильмы. Сергей даже не противился этим занятиям, он гордился своей женой, которая выделялась среди соотечественниц, разбиравшихся в мексиканских рынках и магазинах лучше, чем в музеях. И мексиканцев Вера легко покоряла. Их очаровывала красивая женщина, прекрасно говорившая по-испански, знающая и изучающая их страну, способная поддержать беседу и высказать оригинальные мысли. Многочисленным приглашением, нужным связям и завязавшимся отношениям Сергей был обязан Вере. Кроме того, она часто пополняла его пассивный багаж, которым Сергей с ловкостью, унаследованной от матери, мог пользоваться. Он запоминал несколько фраз, сказанных Верой о писателе Хуане Рульфо, как предтече Кортасара и Маркеса с их литературным стилем, который называют магическим реализмом, и в нужной беседе мог бросить эти фразы, присовокупив название повестей Рульфо им нечитанных. В какой-то период мексиканцы активно обсуждали роман модной писательницы Лауры Эскибель «Как вода для шоколада». И Сергей поддерживал разговор, рассуждая о многих ошибках в русском переводе этого романа. Не в оригинале, не в переводе он его не читал, но Вера обнаружила огромное количество несоответствий. С точки зрения Сергея, Верина плата – за статус его жены, за деньги, которые он приносил в дом, за его терпение, за ее холодность, была почти адекватной. Все женщины примитивны и несовершенны, но Вера менее других. Покой и счастье для Веры заключались в определенности и организованности ее жизни. Месяц назад они вернулись из отпуска. Она знала, что будет делать завтра: покупки, аэробика, новая книга. Послезавтра — пробежка, обед в Ассоциации жен зарубежных дипломатов. Через неделю начнутся занятия в университете. Через месяц поедут на рождественские каникулы к приятелям в Акапулько. Через год снова отпуск в Москве. Утром Сергей плохо себя чувствовал, но на работу все-таки пошел. Был день зарплаты, а у них после отпуска совсем не осталось денег. С приступом острого аппендицита Сергей прямо из посольства увезли в госпиталь и прооперировали. Вере позвонили коллеги мужа. Она примчалась в госпиталь, когда еще шла операция. Ждала 40 минут, затем к ней вышел хирург и сказал, что все закончилось благополучно. Сергея, если не возникнут осложнения, выпишут уже через 3-5 дней. Вера может проведать мужа. Сергей еще не проснулся после наркоза. Ей дали 5 минут, в течение которых она гладила его по руке. Больной и беспомощный, муж всегда вызывал у нее умиление. Медсестра сказала, что можно прийти завтра после обеда. Вера успевала заехать в посольство до конца рабочего дня. Нужно было взять зарплату Сергея. Как и другие дипломаты, он, опасаясь ограбления, хранил деньги в сейфе канцелярии. Секретарь выдала ей большой запечатанный конверт, на котором рукой Сергея было написано «Крафт». Вера распечатала конверт. Не было смысла забирать все $800, достаточно сотни, остальные она положит на место. Кроме денег, в конверте лежали еще какие-то бумажки. Вера машинально вытащила их, сунула обратно, достала деньги, и память вдруг вернула увиденное секунду назад. Письмо. «Здравствуй, мой любимый Сереженька», на первой строчке. «Серенький котенок, как я без тебя соскучилась! Целую твою мордашку и тебя всего-всего!» на второй строчке. Вера достала письмо. Их было даже два. Послание Ольги Носовой, институтской подруги Анны, к Сергею и начало ответного письма Сергея Ольге. Когда Вера закончила читать, она едва нашла в себе силы положить конверт в сумку, улыбнуться секретарше, попрощаться, выйти, пройти по территории посольства, отвечая на приветствия встречных. По дороге домой требовалось перейти оживленную магистраль, 8 рядов движения. Вера не помнила, как пересекла их, как шла по улицам, как поздоровалась с портье в вестибюле, поднялась на лифте, ответила на звонок посла, справлявшегося о здоровье Сергея. Вера долго сидела в кресле и тупо смотрела на конверт, который вытащила из сумки. Потом встала, сделала себе крепчайший коктейль из рома с кока-колой, выпила его залпом. Взяла письма и перечитала их. «Здравствуй, мой любимый Сереженька! Серенький котенок, как я без тебя соскучилась! Целую твою мордашку и тебя всего-всего! Нет, не целую, тихонько кусаю, мой сладкий! Ты у меня как сдобная булочка, и что ни кусочек, то орешек! Я вспоминаю каждую нашу встречу и дрожу от нетерпения снова почувствовать тебя глубоко-глубоко. Так жаль, что мы с тобой только 5 раз были близки, и каждый раз все лучше было, правда? Почему я раньше не обращала на тебя внимания, не догадалась тебя соблазнить? Ты был бы рад, если бы все началось не этим летом, а на год, 3 года раньше». «О, как я хочу тебя! Как я тоскую без тебя! Я целую этот листочек, которого коснутся твои руки!» «Серенький котенок, а теперь я сообщу тебе самое главное, большую-большую радость. У нас с тобой будет ребеночек. Я беременна. О, как я счастлива! Я ношу в себе кусочек тебя». «Сереженька, ты станешь отцом хорошенькой, похожей на тебя девочки или хорошенького, похожего на тебя мальчика. Правда здорово?» «Сереженька, ты ведь не хочешь, милый, чтобы я сделала аборт? У тебя ведь нет детей, а жена твоя пуста и суха в гинекологическом смысле, как старая тыква. Давай родим ребеночка, хорошенького-прихорошенького». «Я так люблю тебя, что согласна на любое решение. Но, пожалуйста, любимый, не заставляй меня убивать нашего ребенка, умоляю тебя. Тебе не нужно сейчас разводиться, приезжать. Я никому не признаюсь, от кого беременна, только скажи, напиши «да». Ты ведь мне ответишь? Ты не станешь наказывать меня молчанием». А вдруг тебе нельзя отвечать и писать об этом в письмах? Тогда я восприму твое молчание, когда... Любимый папочка, приезжай скорее. Мы тебя встретим и будем жить все вместе долго-долго и счастливо-счастливо. Целую все свои, твои орешки. Твоя Ольга. Ответное письмо Сергея, незаконченное, очевидно, приступ помешал, было не в пример Ольгиному бесстрастным и даже грубым. «Здравствуй, Ольга. Я получил твое письмо и хочу сказать следующее. Первое. Я никогда не просил тебя писать мне и вообще вступать в какое-то общение, пока я нахожусь за границей. Второе. Ты совершенно верно вспомнила, что инициатива наших отношений исходила не от меня, и я никогда не давал каких-либо обещаний. Третье. Я решительно отказываюсь от отцовства твоего ребенка. Можешь делать с ним, что хочешь. И четвертое. Ни о каком разводе не может быть и речи. Моя жена...» На этом письмо обрывалось. «Что твоя жена, Сереженька?» — проговорила Вера. «Пустая и сухая тыква», — сказано совершенно точно. «Почему она не чувствует ревности к Ольге?» Говорят, ревность — это подозрение в собственной неполноценности. Тут ни о каком подозрении речи быть не может. Полная ясность. Живая, яркая, дающая жизнь другому существу Ольга. И я — сухая, бесплодная тыква. Интересно, видела ли Ольга эти тыквы? Небольшие, размером с грушу, высохшие семечки гремят в них, как в погремушке. Я — погремушка, она — сочный плод». Может ли быть у сухаря ревность к яблоку? О чем это я? Фрукты какие-то? А Сережа? Я ревную его, обидно мне измена. Да, но почему-то не сокрушительно. Почему? Вот оно, поняла. Все мои обиды затмевают его благородство, его жертва. Ради меня он хочет отказаться от счастья. Я бессовестная, даже не подозревала, на что он способен ради меня. У него будет ребенок. У него уже есть ребенок. А он отказывается от него, чтобы и дальше жить со мной, с уродкой, наказанной природой. Он хочет разделить со мной это наказание, взвалить его на себя. Я благодарна ему. Я не стою его благородства. И мне не нужно его благородство. Ситуация близка к абсурду. Женщина узнает, что у ее мужа беременная любовница, и захлебывается от восхищения собственным мужем. Нет, я не могу принять такой жертвы. Нельзя убивать ребенка, маленького Крафта, хорошенького-прихорошенького, похожего на Сереженьку котика. «Перестань иронизировать над стилем Ольгиного письма. Ты бы все свое остроумие, образование, неземную красоту отдала за один единственный детородный орган, такой, как у Ольги. Если Сергей принял решение, его будет очень сложно переубедить. Практически невозможно. Нужно действовать с другой стороны. Ольга? Написать ей, позвонить? Долго и ненадежно. И все-таки главное сейчас Ольга. Надо защитить ее и уберечь от необдуманного шага. А вдруг она согласится отдать ребенка им? О, даже дыхание остановилось. Это было бы слишком прекрасно. Не смей надеяться, не смей. Слезы пришли только ночью. Сначала они лились тихо. Потом перешли в судорожные рыдания. Из горла вырывались стоны и крики, которые Вера заглушала, закусив подушку. Утром, когда она приехала в аэропорт, ее лицо было еще опухшим от слез. У стойки Аэрофлота, где ей отмечали билет, сотрудник посольства, отправлявший

и освобождение зубов от камней у стоматологов. И сейчас также терпела ласки Андрея Васильевича. Но когда он дошел до лобызания ее шеи, а руку запустил за вырез джемпера и стал поглаживать грудь, терпение кончилось. Какого лешего? Терпеть, чтобы вернуться в стан нормальных женщин? Ни прическа, платье или мозоли, никакой жизненной необходимости. Анна убрала с себя руки кавалера, отстранилась. Права была тетка из телевизора, с такими, как Анна, возни больше, чем с девственницами. Бедный Распутин не знал, с кем связался. — Не нужно, — сказала Анна, — мне совсем не нужно. Сказала самой себе, но Распутин, естественно, записал на личный счет. — Я вам неприятен? — Дело в другом. — В другом мужчине? — Нет во мне. — Значит, все-таки неприятен. Андрей Васильевич не скрывал обиды. — Очень жаль, что я не соответствую вашим запросам. Слова Андрея Васильевича расходились с чувствами, которые выдавало его лицо. Он думал не о собственных недостатках, а о глупости Анны, оказавшейся неспособной оценить возможные удовольствия. Словно он предлагает ей дефицитный билет на модный спектакль, а она по невежеству отказывается. «Я пойду», — поднялась Анна. «Кофе у вас превосходный, а вот общение у нас не получилось. Не поминайте лихом». «Вольному воля!» Андрей Васильевич встал и насмешливо поклонился. Губы у него оставались обиженно поджатыми. Утром они не встретились. Анна с детьми завтракали рано и быстро. Их ждала машина у входа. Глава пятая. 5 лет назад, вскоре после расставания с Верой, Костя присутствовал на одном из консилиумов, где больной сказал: «У меня острая тупая боль». «Либо острая, либо тупая», — поправили его. «Одно исключает другое. Так как у вас болит?» Костина боль была именно острой тупой. Есть такой литературный термин — «оксюморон» — сочетание несочетаемых слов. Живой труп, зияющие вершины, скользкий наждак. Костя сам превратился в сплошной оксюморон. Он ходил по улицам, улыбался, здороваясь со знакомыми, задавал вопросы больным и прописывал лекарства, ел, спал, беседовал со множеством людей, потом снова ел, спал, разговаривал, и все было тупо и бессмысленно. Смысл заключался только в острой потребности видеть Веру, касаться ее, разговаривать с ней. Впервые в жизни он испытал жгучую, почти животную потребность в другом человеке. Этого человека никто не мог заменить, никто не мог сравниться с ним, никто не мог подарить минуты, даже отдаленно похожие на те, что он пережил с Верой. Иногда он испытывал приступы тошноты, скрипел зубами, острая тупая боль. Костя загружал себя работой, принялся, наконец, за докторскую диссертацию, за подготовку к печати монографии. Прежде собственный научный труд казался ему почти выдающимся, теперь всего лишь удачной систематизацией опытов и мыслей, близких к банальным. Но, как известно, в науке нельзя останавливаться на достигнутом, надо делать из него диссертацию. Он защитил ее блестяще, а его книга была переведена в Германии и Англии. Его пригласили читать лекции в медицинский университет. Галина Пчелкина одержала полную победу над Мымрой, которую выпихнули на пенсию, и стала заместителем главного врача. Костя уволился из больницы, потому что светового дня не хватало на работу в 3 местах и потому что у него случился скоротечный, надрывный, пошловатый роман с Галиной. Через 1/2 года, когда Костин оксюморон перешел из острой стадии в хроническую. Галина однажды приехала к нему с бутылкой шампанского, просидела до позднего вечера, а потом просто заявила: «Я остаюсь у тебя на ночь». То, что получалось у недалекой продавщицы Натальи органично и естественно, жить, руководствуясь половыми инстинктами, у Галины выходило цинично и болезненно. Ее ироничность и любовное бормотание, неожиданная резкость замечаний и игра в маленькую девочку могли навести на мысли, что, возможно, она давно влюблена в Костю. Он не хотел об этом задумываться. Пережить бы неразделенную любовь. Галина, принимающая его чувства к Вере, остро ненавидела Наталью. Со времен Костиных прогулок с Верой оснований для этой ненависти не было. Костя избегал встреч с Натальей. Но в один из вечеров его любовницы сошлись. Галка запекала пиццу в духовке, а Наталья явилась с авоськами еды налаживать отношения. Женщины почему-то самым верным путем к Костиному сердцу считали желудочно-кишечный тракт. Невысокая худенькая Галина выглядела подростком рядом с ширококосной Натальей, но ехидство Галки было не занимать. «Константин Владимирович перешел на диету», — заявила она. «В ваших услугах здесь больше не нуждаются». «Пошлая сцена из жизни пошлого человека», — промелькнуло в голове у Кости. «Наташа!» — сказал он, растерявшийся, застывший от оскорбления Натальи. «Извини меня, пожалуйста». Опять пошло, как в анекдоте, только не смешно. Галина и Костя ожидали, что Наталья развернется и молча уйдет. Но она вдруг стала копаться в своих сумках, достала сверток. «Я принесла твою любимую ветчину с красным перцем и оливками. Вы покушайте, она свежая». Наталья положила сверток на стол. «Фраза, достойная пера Достоевского», — ухмыльнулась Галина, когда за соперницей закрылась дверь. «Сонечка Мармеладова из тяжелой весовой категории». Костя вдруг разозлился. «Заяц — опасное животное, если к нему неправильно подойти. Сильным ударом задних лап он когтями распарывает волку брюха». «Ты сказала Наталье, что в ее услугах здесь больше не нуждаются. В равной степени я не нуждаюсь и в твоих услугах». Он не видел ее лица, Галина стояла спиной. Он видел, как вздрогнули ее плечи. Галина молча сняла фартук, вышла из кухни, взяла пальто и ушла. Он был свободен. Он ел пиццу и ветчину с оливками. Никаких обременительных связей, всех разогнал. Где-то рыдали две женщины. Он не умеет расставаться. Женщины уходят от него в обидах. Поторопился с выводами. Утром Галина позвонила и обычным голосом с насмешечкой сказала: «Колесов, наши отношения остаются прежними. Не пугайся, дорогой. Я имею в виду дружеские и служебные». Через месяц Костя уволился из больницы. Через 5 лет он вспоминал Веру как тяжелый недуг, с которым можно жить, но избавиться от него нельзя. Живут же люди с осколками в мышцах, с доброкачественными опухолями и язвами. Каждый день имел смысл, потому что на каждый следующий были планы и обязательства. Лекции, спецкурсы, занятия с аспирантами в университете, прием больных в медицинском центре, где дело было поставлено не в пример первому кооперативу четко и рационально. Утро, день, Новый год, утро, день, Новый год. Умер отец, и Костя переехал к матери, которая тяжело переживала утрату и нуждалась в помощи. Они прожили вместе 3 года, пока она не умерла от инфаркта. Костя не смог заменить маме отца, а она ему жену, но вместе им было хорошо. Во всяком случае, лучше, чем с кем-то чужим. Глава шестая. Анна Рудольфовна знала о происшедшем. Ей позвонил Сергей. Из-за разницы во времени он разбудил ее поздней ночью, и заснуть она больше не смогла. Перелет из Мехико длился почти сутки. Анна Рудольфовна ждала невестку и выстраивала стратегию поведения. Но все стратегии рушились под градом злобных обвинений, которыми она мысленно бомбардировала Веру. «Мерзавка! Неблагодарная тварь! Сидит у него на шее, ни копейки в жизни не заработала, пользуется всем и еще фортели выкидывает! Амеба травоядная!» Вечно молчит, потому что в голове пустота, как в кастрюле. Что он только в ней нашел, в этой уродине? Раздавить гадину, чтобы места мокрого от нее не осталось. Как смеет нас позорить? Ребенка ей захотелось. Дура! Пусть только вякнет! Вышвырнуть ее на улицу. Пусть вместе с той беспризорницей по подвалам ошивается. Сейчас за разводы никого из партии не выгоняют и не выездными не делают. По щекам ей, по щекам! Нет, до развода доводить нельзя. Сучки! Теперь они могут прыгать из постели в постель, никто им не указ. Мать, бабка! Все в Веркиной семье были такими же проститутками, а святошами только прикидывались. Анна Рудольфовна не помнила того, что сама, как вор в законе, ни дня трудового стажа не имела. Она настаивала на браке Сергея именно с этой красивой, воспитанной девушкой из хорошей проверенной семьи. Собственному мужу Анна Рудольфовна закатывала такие сцены, что он стал тихим алкоголиком. Она шантажировала его угрозой развода и крахом карьеры по каждому ничтожному поводу. Это было в прошлом, не считается. Да и кто посмеет себя с ней сравнивать? Вера не сомкнула глаз в самолете. По московскому времени полдень, по мексиканскому глубокая ночь. Двое суток без сна. Она шаталась от усталости, когда приехала домой. Свекровь не ответила на ее поцелуй. «Анна Рудольфовна, я иду в душ, потом спать. А поговорим мы вечером, хорошо? Извините, сейчас просто сил нет». «Что хорошо? Что извините? Ты не находишь нужным объясниться со мной?» Вера кивнула, прошла в гостиную и села в кресло. Хотелось закрыть глаза. Веки свинцово тяжелели, а тело, уставшее от скрюченности длительного сидения в самолете, просилось вытянуться и расслабиться. Сознание требовало покоя. Анна Рудольфовна села напротив. «С Сергеем все в порядке», — начала говорить Вера. «У него был приступ аппендицита. Операция прошла хорошо». «В порядке?» — перебила Анна Рудольфовна. «Откуда ты знаешь? Ты бросила больного мужа, который был без сознания. Ты знаешь, что произошло за это время?» «Что произошло?» — Вера выпрямилась в кресле. «В душе поспать!» — передразнила Анна Рудольфовна. «Тебе и в голову не пришло позвонить в Мехико, справиться о его здоровье!» «Да, виновата. Не пришло. Вы с ним разговаривали? Как он себя чувствует?» «А как может чувствовать себя муж, которого жена бросила на больничной койке, опозорила перед всем посольством и умчалась в Москву?» «С ним все в порядке?» «Ты издеваешься надо мной?» Анна Рудольфовна повысила голос. «Я тебе говорю, что он опозорен. О каком порядке может идти речь?» Для Веры вмешательство чужих людей в ее личную жизнь всегда было крайне болезненно. Она мысленно готовилась к неизбежному разговору с Ольгой, поступку для которого нужно было сломать панцирь стыда, страха, смущения. Но так ли необходимо посвящать Анну Рудольфовну в их проблемы? «У нас с Сергеем, — сказала Вера, — возникли некоторые сложности. Я бы не хотела вас ими тревожить, надеюсь, что все закончится благополучно». «Что? Меня в сторону? Ты бы не хотела!» «Но мой сын хотел. Он рассказал своей матери, зачем ты примчалась в Москву. Идиотка! Ты недостойна его мизинца. Ты не понимаешь, какое счастье тебе досталось. Ты должна ему ноги мыть и воду пить». Особенно после визитов к любовнице вырвалось у Веры. «Да, тысячу раз да. Если мужчина заводит любовницу, это вина его жены, твоя вина. Ты не умеешь за ним ухаживать, ты не ласкова, ты холодна, как церковная статуя. Он тебе дал все — положение, статус, деньги. Ты живешь в роскоши за границей, а здесь знаешь, каково людям?» «Анна Рудольфовна, проблема заключается не в наших с Сергеем отношениях. Проблема в тебе, в твоей возмутительной неблагодарности. Он ради тебя пожертвовал всем. Он не бросил тебя, когда узнал, что ты не можешь родить ему ребенка. Что он пережил, только мне известно. И вот плата за его жертву. Он отказывается от ребенка ради тебя, а ты плюешь ему в лицо». «Анна Рудольфовна, я рада, что мы с вами одинаково смотрим на вещи». «То есть как одинаково?» — растерялась свекровь. «Я тоже считаю себя неспособной сделать Сергея счастливым. Мои физические недостатки — не основание для того, чтобы лишать его радости отцовства. У Сергея может быть полноценная семья». Сейчас никого не карают за разводы, или, по крайней мере, у него может быть родной ребенок. Я не должна и не хочу требовать от него столь тяжелых лишений. Вы правы, я обязана отказаться от его жертв. Так и сделаю. — Конечно, я права, — Анна Рудольфовна возмущенно пожала плечами. Разговор принял неожиданный оборот. Она попала в ловушку собственных обвинений. Речь должна идти совершенно о другом. Сергей ясно сказал, что Веру нужно остановить, пресечь любые ее действия и немедленно выслать обратно в Мехико. Зазвонил телефон, Анна Рудольфовна подняла трубку. Ее приглашали на вечер памяти известного советского дипломата. Анна Рудольфовна выяснила уровень участников, министр обещал быть... Его заместители, само собой разумеется, уровень соответствовал. Да, ей могут присылать официальное приглашение. Она положила трубку и обернулась к Вере. Та спала, откинув голову на спинку кресла. «Разбудить?» «Нет, сейчас толку от нее не добьешься. Надо заняться собой». Анна Рудольфовна решение любой проблемы начинала с себя. В трудные минуты, в любой конфликтной ситуации она должна прекрасно выглядеть. Распустехи в ситцевых халатах, которые забывают причесаться и накрасить губы во время ссоры с мужем, обречены на поражение. И это касается битв не только с противоположным полом. Если твой костюм дороже и элегантнее, чем у соперницы, то ты уже можешь смотреть на нее сверху вниз. Женщина, которая хорошо выглядит и прекрасно одета, получает дополнительный импульс уверенности в своей силе и, следовательно, в своей правоте. Неважно, сколько тебе лет, неважно, кто твой противник, важно, чтобы твои доспехи были начищены, а забрало опущено. Анна Рудольфовна посетила парикмахерскую, где ей покрасили, подстригли и уложили волосы. Приходилось регулярно красить ресницы и брови, которые тоже, к сожалению, сидели. А седые брови у женщины — вопиющее безобразие. Анне Рудольфовне сделали маникюр. Традиционный, с закругленными ноготками, а не модные ныне прямые обрубленные ногти, как у запущенного подростка. Цвет лака соответствовал цвету губной помады, цвет сумочки цвету туфель, блузка на полтона светлее костюма. Хороший вкус, не терпит экспериментов. Когда она вернулась домой, Вера принимала душ. Из ванной доносился шум воды. Анне Рудольфовне пришлось ждать. Невестка сушила феном волосы и вообще возилась там неизвестно для кого, прихорашиваясь. «Приготовить ей еду? Наверняка голодная?» «Нет, обойдется. Сначала разговор». Верина настроение неожиданно улучшилось. Она дома, свекровь, кажется, ее поддерживает. Прохладный душ всегда такой желанный после поезда, самолета и любой долгой дороги. Чистые волосы и мысли делают чище. Бабушка говорила: «Если у тебя проблемы, иди в баню. И смой с себя плохие думы, оставь только чистые и светлые». «Вы прекрасно выглядите, Анна Рудольфовна», — сказала Вера, выйдя из ванной. «Идете в гости?» «Не для тебя же я старалась». «Вы прекрасно выглядите», — повторила Вера. «А я умираю от голода. Пойдемте на кухню». «Нет, мы должны закончить наш разговор. Садись. Что ты намерена делать?» «Я хочу еще раз сказать, что нет никакой необходимости тревожить вас возникшими проблемами». «Будь любезна не указывать мне на мое место. Оно не на галерке, а в первых рядах. Для меня интересы сына превыше всего». «Хорошо, скажу. Я намерена найти женщину, которая носит ребенка Сергея, и уговорить ее родить малыша. Как дальше сложится наша жизнь, не знаю. Сейчас самое главное, чтобы ребенок, ваш внук, остался жив». «Бред! Бред сивой кобылы! Это не его ребенок!» «Почему вы так решили? Вы разговаривали с Ольгой?» «Кто такая Ольга? Шлюшка, с которой он переспал? Мне дела до нее нет. Я разговаривала с сыном. Это не его ребенок. И здесь еще одного бастарда не будет никогда». «Еще одного? А ты забыла, как притащила в наш дом вшивую беспризорницу?» «Нет, очень хорошо об этом помню. Я была не права». «Так делай выводы из своих ошибок». «Вы неверно истолковали мои слова. Я проявила малодушие, предала того ребенка, и его снова выкинули на улицу. Второй раз подобным образом я не поступлю». «Но мы никогда, я и Сергей никогда, ты слышишь, никогда не признаем этого ребенка». «Анна Рудольфовна, успокойтесь. Подумайте, что вы говорите. Это ваш внук или внучка, ребенок вашего сына. Я знаю, какое влияние имеет на вас Сергей, но он тоже сейчас ошибается. Он заблуждается в том, что спокойная жизнь со мной стоит жизни маленького человечка, его продолжения, его кровиночки. Ведь мне гораздо сложнее, чем вам. Но все мы должны найти в себе силы признать положение вещей, принять его и найти в нем положительные стороны». «Теперь я поняла». Анна Рудольфовна поджала губы и закивала. «Ты героиню из себя строишь. Благородством своим хочешь нас поразить». «Я никого не хочу поразить, хотя в глубине души, конечно, надеялась, что мои поступки будут оценены по-другому. Почему мы говорим обо мне? Ведь главное сейчас не я, даже не Сергей или вы». «Твой муж, мой сын, всегда самое главное, запомни это. и не смей корежить ему жизнь. Во-первых, никаких разборов, выяснений, объяснений с этой, как ее, Ольгой. Сергей не просил тебя этим заниматься, и не лезь. Молчи в тряпочку. Бегай на аэробику, учись в университетах, если до сих пор не выучилась. Будет нужно... Я сама объясню с его любовницей. Шантажистка. Она у меня узнает, где раки зимуют. Не таких кобылиц приручали. Во-вторых, ты немедленно отправляешься назад к больному мужу. Самолет Аэрофлота только через неделю. Полетишь Pan American через Амстердам. Твое своеволие обойдется нам в копеечку, но здоровье Сергея дороже. Анна Рудольфовна, я этого не сделаю. Чего не сделаешь? Того, что вы перечислили. Пожалуйста, давайте не будем ссориться. Я устала от ваших обвинений. Я чувствую себя виноватой только в том, что обижена природой. Если бы я знала о своем бесплодии, никогда бы не вышла замуж. Но случилось то, что случилось. Я не могу бесконечно перед вами оправдываться и находиться в положении девочки для битья. Мне наплевать на твое бесплодие. Мне вообще на тебя наплевать. Пожалуйста, не кричите. Ты завтра же сядешь в самолет. Нет, я никуда не полечу. Полетишь? Нет. Ярость душила Анну Рудольфовну. Ей хотелось убить эту строптивую девчонку, размазать, растереть, истоптать ногами, бить кулаками, расцарапать в кровь ее смазливое личико. Сволочь! Анна Рудольфовна схватила тяжелую хрустальную вазу с яблоками и запустила ее в Веру. Расстояние было небольшим. Вера увернуться не догадалась. Анна Рудольфовна не промахнулась. Ваза угодила Вере в бровь, рассекла ее, кровь брызнула фонтанчиком, яблоки покатились по ковру. Веру никогда не били. Она представить себе не могла, что кто-то поднимет на нее руку. Кровь заливала лицо, а Вера не шевелилась. Анна Рудольфовна мгновенно протрезвела. Она не жалела о содеянном. Она тоже никогда никого не избивала. И жаль. Удовольствие от физической расправы было мгновенным, остро приятным, с растекающейся после него удивительной телесной негой. «Приведи себя в порядок», — сказала Анна Рудольфовна. «Ты еще пожалеешь, что довела меня до такого состояния. А я подумаю, принять ли твои извинения. Обедай, а утром в аэропорт. Я договорюсь насчет билетов». Из зеркала в ванной на Веру смотрело изуродованное лицо пьяной бомжихи. «Это она? Вера?» Кровь уже не сочилась, но бровь медленно набухала. Верхнее веко наливалось темно-фиолетовым цветом, наползало на глаза. «Чудовищно! В таком виде нельзя показываться на люди!» «О чем она? Какие люди? Она это заслужила?» «Нет, неправда. Хватит покаянно переносить упреки и измывания. Уже не просто упреки, унижения. Прекратить это!» «Она не может здесь оставаться. Анны Рудольфовны больше не существует в ее жизни. Грань перешли. За гранью этого человека нет». Анна Рудольфовна смотрела телевизор. Вера молча прошла в свою комнату, переоделась, нашла старые Сережины темные пляжные очки, в прихожей надела пальто и вышла из дома. Продолжение следует. Конец книги. Декабрь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Леонтина Бродская. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Наталья Нестерова. Уравнение со всеми известными. Роман в двух томах. Том второй. Москва, Олма Медиа Групп, 2008 год. Часть вторая. 1995 год. Продолжение. Глава седьмая. «Анна Сергеевна, у нас ЧП». Голос Насти дрожал в трубке мобильного телефона. «Подожди», — ответила Анна. Она присутствовала на совещании в горздраве. Извинилась и вышла в вестибюль. «Что случилось?» — спросила она секретаря. «Ребеночек погиб. Кесарили. Ольга Ивановна Носова операцию делала. Елизавета Витальевна потом подключалась. Но все равно не спасли». «Выезжаю. Буду через 20 минут. Пусть все соберутся у меня в кабинете». В машине она думала о том, что любая слабинка обязательно заканчивается разрывом. Где тонко, там и рвется. Елизавета Витальевна давно говорила: труд акушеров-гинекологов, ведущих беременных, оплачивается неразумно. На родах врач подчас вынужден сутки просидеть рядом с роженицей, а получает 10 000 рублей. Но если назначат кесарево сечение, час операции — и 30 000. Конечно, кесарят, подталкивают женщин к операции, такие как Ольга. Анна взяла ее на работу, когда еще не поняла важного правила руководителя. Лучшие подчиненные — те, которых вырастил сам, которые с тобой по имени-отчеству, с почтением и уважением. Так и им, и тебе проще работать. А те, кто знал тебя сопливой девчонкой, кто видел в слезах и слабости, кто вхож к тебе в дом и знает все семейные проблемы, смотрит на службу, как на магазинные весы. Чем больше на твоей чаше денег, славы, власти, тем больше ты должен бросать поблажек на его чашу. Во всяком случае, с Ольгой было именно так. Она очень посредственный специалист. Но никто об этом не заикается. Как же? Близкая подруга директора. Может запросто войти в кабинет, обратиться по имени и с какой-нибудь бытовой мелочью. Все заметили? Я здесь на особых правах. Правда, просьбу Анны не трепаться о Юре выполняет. Первая смерть в их центре. Таких слабеньких, ледащих выхаживали, надо же было, чтобы именно с Ольгиной пациенткой. За длинным столом в Ванином кабинете сидели три ее заместителя, юрист, заведующая гинекологическим отделением Елизавета Витальевна Никитина и Ольга, докладывала Елизавета Витальевна. Анамнез, роженицы, течение беременности, история родов. Первая группа относительного сужения таза, говорила Елизавета Витальевна. Истинная конъюгата 8 сантиметров. При такой конъюгате возможны самопроизвольные роды. Анна смотрела на полное лоснящееся лицо Ольги, пунцово-красное. Двойной подбородок подрагивает от волнения. Что-то в ее внешности царапает, что-то напоминает. Не отвлекаться. Роды начались раньше времени. Ольга потащила роженицу в операционную, хотя делать этого было нельзя. Головка ребенка уже резалась. Азбучные истины. Любая сельская акушерка их знает. Если бы не Елизавета Витальевна, пришлось бы удалять матку. Ольга в жизни не сможет так сшить. Если бы все происходило ночью, женщина потеряла бы не только этого ребенка, но и способность иметь других детей. Если бы скорая привезла ее не к нам, а в обычный роддом, скорее всего, женщина спокойно разрешилась живым ребенком, сколько если для одной загубленной жизни. «Повторите показания для кесарева сечения», — попросила Анна. «Настоятельные просьбы больной», — вступила Ольга. «Острые страхи из-за миопии». «Какие очки она носила?» -5. «Понятно», — подловила ее на узком тазе и близорукости. Мягко намекнула на возможные осложнения. «Зарабатывала 20 000 рублей, $4. Лизавета Витальевна, вы подтвердили рекомендацию доктора Носовой? В истории родов есть ваша подпись?» Потому как все переглянулись, Анна поняла ход их мысли. «Подружку выгораживает». «Нет, моей подписи нет. Эту больную я не видела. В дородовом отделении она не лежала. Доставлена на скорой помощи из дому». «Продолжайте, пожалуйста. Ход операции». Анна поняла, что царапнула ее в Ольгином облике. Сережки, те самые сережки с изумрудами, которые ей подарил Юра. В момент страшного безденежья она продала их Ольгиной начальнице, а деньги украли. Значит, не начальница, а сама Ольга их приобрела. Врала, потому что покупала за полцены. «В заключение я хочу сказать...» — голос Елизаветы Витальевны слегка задрожал. Она не умела ругать людей, что квалификация доктора Носовой не соответствует уровню возложенных на нее обязанностей. Это не первый случай врачебной ошибки, но другие не оканчивались столь трагично. Слово попросил юрист. Молодой человек год назад окончил юрфак, пишет диссертацию о страховой медицине. «Все правильно, — говорит, — вопрос в том, какое заключение необходимо написать. Они могут написать что угодно. Могут написать такое, что никакая экспертиза не придерется. Мертвый плод, угроза жизни матери. Не станут же родные делать эксгумацию трупа младенца. А могут написать правду. Зарезали ребеночка. Ольга зарезала. Позор и антиреклама. Каких не придумаешь. У нас не Америка. Там тоже врачи ошибаются не меньше наших, но они застрахованы. Оперирующий хирург застрахован на $10 миллионов. Пациент тоже застрахован. Отношения выясняют две страховые компании. А нашего врача страхуют только коллеги. Переписывают медицинские карточки, истории болезни, договариваются с патологоанатомами, чтобы в протокол вскрытия правда не попала. Сложилась своя этика. Врачи против пациентов. Доказать врачебную ошибку труднее, чем жизнь на Луне. Решение должна принять Анна. Юрист на стороне Ольги, остальные ждут. Если Анна пойдет на подлог, ее одобрит каждый врач в центре. Но обязательно будут шушукаться об особом положении Носовой. Если Анна решит в заключении написать правду, то репутация клиники пострадает, но, с другой стороны, врачи будут знать. Здесь халтурщикам выписывают волчий билет. «Анна Сергеевна», — заглянула Настя, — «вам уже 5 раз звонил Андрей Васильевич Распутин, очень настаивает на разговоре». «Кто это такой?» «Понятия не имею. Ах, да, несостоявшийся любовник из дома отдыха», — вспомнила Анна. «Я занята. Ни с кем меня не соединять и никого не впускать. Продолжим». «Александр Семенович», — обратилась она к юристу. «Смерть плода в 36 недель беременности. Сердце до начала операции прослушивалось. Можно ли квалифицировать как смерть человека, последовавшую в результате халатности врача? Иными словами, попадает ли подобная ситуация под соответствующую статью Уголовного кодекса?» Сейчас я не готов ответить на этот вопрос и не припомню ни одного судебного процесса на аналогичную тему. Мне нужно проконсультироваться». «Проконсультируйтесь», — кивнула Анна. «Елизавета Витальевна, я преклоняюсь перед вашим врачебным мастерством, но в том, что сегодня произошло, есть доля и вашей вины».